Глава 4. Руслана. Вечером возвращаюсь домой, и первое, что вижу, огромный, почти неприличный букет у двери. Никаких роз, слава богу. Вместо них пышные, почти мясистые бордовые пионы и сине-черные ирисы, похожие на бархат и веточки эвкалипта. Дорого, дерзко, на грани дозволенного. И письмо, написанное аккуратным почерком. Сердце ёкает. С тех пор, как мы вышли из вашего кабинета, не можем думать ни о чем другом. Только о вас. О вкусе вашей кожи на наших губах. О ваших сладких стонах. О том, как ваше тело, такое строгое и сдержанное, с виду так горячо и безудержно откликалось на каждое наше прикосновение. Мы хотим снова раздвинуть ваши ноги и заставить вас кричать от наслаждения. Чувствовать, как вы трепещете между нами. Как ваши пальцы впиваются в наши спины, а язычок ласкает одного, пока другой заполняет вас собой. И мы не успокоимся, пока не получим новую дозу. Е и Б. Весь вечер я как на иголках. Хожу по квартире, трогаю свежие лепестки, перечитываю записку. Фригидное. Бревно. Слова Артема звучат в ушах, но теперь у них есть мощнейший противовес. Воспоминания о горячих руках Елисея на моей коже. О пронзительном обжигающем взгляде Булата и о том, как мое тело откликалось на них с такой силой, от которой до сих пор трясутся колени. Это был не просто секс, а откровение. Внутри меня идет война. Руслана женщина, изголодавшаяся по ласке и признанию, ликует и требует повторения. Она хочет снова почувствовать эту власть, эту животную радость. А Руслана сексолог, специалист с красным дипломом на стенке, орет в мегафон. «Щекоткина, это профессиональное самоубийство. Они твои пациенты. Прекрати это безумие». Две эти части спорят, кричат. А по итогу я просто заваливаюсь на диван и глупо улыбаюсь. Потому что боюсь, да. Но еще мне до безумия интересно. Утром провожу зеркало дольше обычного. Пучок чуть свободнее, несколько прядей нарочно выбиваются, обрамляя лицо. Вместо строгого пиджака элегантный жакет, намекающий на присутствие талии и даже, о ужас, груди. Не вызывающе, но уже не мешок. Это не капитуляция, а тактическая перегруппировка сил. В клинике нервно поглядываю на часы. Мужчин нет. Проходит 15 минут. 30. Ловлю себя на мысли, что мне обидно. Хотя сессии у меня обычно еженедельные, я уже успела соскучиться по ним и их ауре чистого тестостерона. Глупо, непрофессионально, но факт. Я, Руслана Щекоткина, скучаю по своим безумным пациентам. Дверь кабинета распахивается, и входит он. Артем. За ним шлейф дешевого одеколона. С огромным безвкусным букетом из красных роз, которые я терпеть не могу. «Руся, дорогая, я все обдумал». Пытается вручить мне этот кошмар, глядя до тошноты неискренне. Отшатываюсь. От одного его вида сводит желудок. «Уходи. Ты так ничего и не понял». Его лицо искажается маской злобы. «Ах так?» Шипит, и его голос становится противным, скрипучим. «Я, значит, ползаю, унижаюсь, а ты, жирная корова, еще и нос воротишь. Нашла себя, да? Кому ты такая надутая, занудная баба нужна? Только мне, по глупости. Я был готов на тебя время тратить». Слова бьют по старым больным местам, но странно. Они больше не ранят так, как раньше. Словно ударяются невидимый щит. Я просто смотрю на него. На этого жалкого, злого человека и чувствую... пустоту и легкую брезгливость. Вдруг за его спиной возникает тень. Гора. Булат. Он не говорит ни слова. Пронзительные серые глаза холодны, как лед на Байкале. Он просто берет Артема за шиворот, как котенка, и буквально вышвыривает его из кабинета. Слышу лишь испуганный визг бывшего жениха, глухой удар о косяк и тяжелые уверенные шаги Булата. Элегантно, без лишнего шума. Так выносит мусор. Рядом возникает Елисей. Берет меня под локоть, бархатный голос ласкает слух, и от этого по телу снова бегут мурашки. «Все, сладкий доктор, сеанс экзорцизма окончен. Пойдемте выпьем воды. Выглядите потрясающе, кстати». Моя ассистентка Настя, раскрыв рот, с восторгом аплодирует, глядя на удаляющуюся спину Булата. У меня в голове пустота. В кабинете Рогов подает мне стакан воды. Елисей смотрит с хищным любопытством, смешанным с долей заботы. «Ну что, Руслана Михайловна, готовы дать нам ответ? Или вам нужно еще немного времени?» Что-то во мне щелкает окончательно и бесповоротно. Страх, сомнения, профессиональная этика — все это рушится под натиском простой ясной мысли. Я не хочу возвращаться к тому, что было. К Артему и его оскорблениям. К одиночеству в холодной постели. Эти двое с их безумной проблемой и варварскими методами за одну встречу заставили меня чувствовать больше, чем бывший за 3 года. Хорошо. Выдыхаю, и это слово звучит как облегчение. Я согласна. Но у меня есть условия. Елисей улыбается, его глаза цвета морской волны вспыхивают триумфом. Булат, вернувшийся в кабинет и молча стоящий у двери, молча склоняет голову в знак согласия. Правило первое. Говорю я, стараясь вернуть себе профессорский тон, хотя внутри все пляшет, как безумное. Все фиксируется и анализируется. Это не оргия, а научные исследования с элементами практики. Вы мой кейс. О, мы любим науку. Облизывается Елисей, и его губы растягиваются в наглой ухмылке. А практику еще больше. Но это должно выглядеть как отношения. А значит, мы приглашаем вас на свидание, наш сладкий доктор. Полноценное. Только для троих. Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Господи, они приглашают меня на свидание втроем? Внутренний этический комитет воет не своим голосом. Мое второе условие. Добавляю, вспоминая наш вчерашний опыт в кабинете. Сеансы в отеле. Здесь нас могут застукать. Мужчины переглядываются. Уголок губ Булата дергается в едва заметной усмешке. «Как скажете, Руслана», — говорит Елисей, и в его голосе слышится смесь уважения и предвкушения. «До завтра, сладкий доктор. Мы заедем в 7». Они уходят. Я остаюсь одна, чувствуя, как дрожат колени и бешено колотится сердце. Руки трясутся, но внутри непривычное, горячее, пугающее волнение. Я только что подписала договор с дьяволом. Вернее, с 2. И уже жду не дождусь, когда начнется наш ад на троих. Потому что в нем я чувствую себя более живой, чем когда-либо в своем правильном стерильном раю.